Глава 1. Суть промптинга. В этой книге вы будете учиться правилам и приемам промпт-инжиниринга. Им будут пропитаны все страницы. После чтения вы сможете совсем иначе взглянуть на потенциал ИИ. А теперь о самом главном герое. Промпт-инжиниринг, далее промптинг, это направление, изучающее навыки подготовки, создания и оптимизации подсказок, промптов, для нейросетей. Где подсказка – это вводные данные, которые пользователь дает модели для получения нужного ответа. Качество ответа может кардинально разниться в зависимости от того, насколько пользователь разбирается в правилах и тонкостях промптинга. Посмотрим на две подсказки. Дай мне рецепты 3 вкусных блюд на ужин. С точки зрения промптинга это ужасная подсказка. Во-первых, нет никаких переменных и условий. Во-вторых, мы совершили типичную ошибку, допустив оценочное суждение «вкусных». Наша природа такова, что мы почему-то надеемся, что результат будет соответствовать именно нашему вкусу. Но ИИ так не думает. Для него «вкусных» равно «ничего» или «что угодно». Кому «вкусных»? По каким критериям? Из каких продуктов? В результате человек чувствует непонимание и грусть. Я пробовала чат-GPT. Результат не вдохновил. Как-то все слишком обычно или даже слабо. Ничего этакого. Это самая частая фраза людей, просящих рецепты 3 вкусных блюд. Когда промпты слабы, неконкретны, запутанны, включают в себя взаимоисключающие условия или не устанавливают конкретные рамки подсказки, модель не сможет раскрыться. Вы будете пытаться выжать 100 км в час на первой передаче, не умея переключаться до 5-й. Нейромодель GPT колоссально умна. Она знает и умеет многое, но чтобы вывести ее на нужный уровень, вы сами должны очертить ее рамки. Теперь попробуем иначе. Дай мне рецепты 3 блюд на ужин. У меня есть продукты. 2 килограмма картофеля, 1 килограмм курятины, морковь, свекла, томаты, чеснок, лук, перец. В рецептах можно использовать часть или все продукты из списка. Нельзя добавлять продукты, которых нет в списке. Способ приготовления жарко или тушение. Длительность приготовления до 2 часов. Блюда должны быть оценены как очень вкусное в большинстве источников. Все, кроме одного ответа ИИ, точно соответствовали заданию. Но в одном ИИ взбрыкнул и по собственной воле добавил вот такой рецепт. Рецепт 3. Томатный суп с овощами и курятиной. Ингредиенты. 500 грамм курятины, 2-3 картофелины, 1 морковь, 1 свекла, 2-3 помидора, 2 зубчика чеснока, 1 луковица, 1 литр куриного бульона, 2 столовые ложки растительного масла. Соль и перец по вкусу. Зелень, петрушка, укроп для украшения. Приготовление. Первое. Курятину порежьте. Модель использовала рецепт с растительным маслом и зеленью, которых не было в списке. Проблема? Нет, это все еще промптинг. Добавляем в диалог новую вводную. Дай мне блюдо без растительного масла и зелени. Их нет в списке. GPT уже помнит контекст. Нейросети не нужно заново ставить условия. Мы лишь поправляем ИИ, вводя в нужные нам рамки. В итоге снова получаем 3 блюда, но уже с учетом прошлых ошибок. И теперь ни в одном нет запрещенки. Вот один из примеров. Тушеная картошка с курятиной в томатном соусе. Ингредиенты. 1 килограмм картофеля, 500 грамм курятины, 1 луковица, 2 моркови, 2-3 зубчика чеснока, 2-3 помидора, соль и перец по вкусу. Приготовление. Первое. Картофель. Далее мы будем стараться не цитировать ответы GPT, только несколько раз в виде исключений. Все же не совсем правильно разбавлять авторский текст постоянными ответами ИИ. Если бы мы пошли дальше, то могли бы попросить советы по сокращению времени готовки или, например, вытянули из ИИ какой-нибудь интересный соус из оставшихся продуктов. Повернуть можно куда угодно, этим промптинг и замечателен. К конечно, картошка в томатном соусе – не высший пилотаж работы с подсказками. И все же пример отлично передает суть. Если мы умеем управлять ИИ, то GPT делает массу нужного и полезного. А если мы еще и креативны, опытны, знаем варианты маневров, это лишь усиливает эффект. Кому и где пригодятся навыки промптинга? Самое смешное, что практически всем и везде. Приведем буквально несколько примеров случайных ситуаций. Вы менеджер. Вам нужно придумать варианты развития диалога со сложным клиентом или написать многоуровневое письмо с простой и четкой логикой. Вы SMM-специалист. Вам нужны интересные идеи конкурсов, сценарии для историй и видео, контент-планы, посты и опросы. Или же вы хотите создать шаблоны и правила для экологичных ответов на агрессивные отзывы либо комментарии. Вы папа. Вы хотите сочинять интересные сказки для младшей дочки, чтобы в них были обыграны известные ей места, события, упомянуты ваши домашние животные. Или придумать интересный сценарий для ее дня рождения, а старшему сыну за 10 минут сделать презентацию для школы. Вы копирайтер. Вы тратите огромное количество времени на улучшение и редактуру текстов. Или же у вас писательский ступор, который не дает начать первый абзац, а то и вовсе сделать хотя бы черновик статьи. Вы студент. Вы хотите написать классную курсовую, но креатива не хватает и со структурой проблемы. Или хотите блистать знаниями, используя малоизвестные факты, которых не было в лекциях. Вы руководитель. Вам нужно проработать план и подобрать интересные сравнения для выступления. Или собрать релевантную информацию о предмете, который будете обсуждать с подрядчиком. Вы любознательны. Вам интересно пообщаться с умным собеседником, который готов расширить ваш кругозор по любому вопросу. Или же вы хотите поспорить с ИИ без поддавков, получая честные аргументы. Промптинг – это не унылые и однообразные действия, хотя порой случаются и они, а полноценный творческий процесс, содержащий поиск путей, новые открытия и неожиданные решения. По сути, это огромная территория, где можно пойти куда угодно и как угодно. Если бы можно было сделать какой-то емкий, но максимально описательный слоган для промптинга, мы бы предложили такой. Всегда можно спросить. О чем? А вот обо всем. Вообще обо всем. Это не дежурная фраза, а скорее совсем иной уровень вашего опыта. Работа с подсказками – это не только рост качества ответов или закрепление интересных ходов. Это всегда еще и перенастройка мозга. Например, если мы уже более или менее привыкли, что есть поисковики, которые знают ответы на множество вопросов, то работа с подсказками совсем иной, куда более глубокий уровень. Объемы направлений запросов безграничны. Чем больше человек работает с нейросетью, тем больше он видит точек опоры и вариантов решений. Поначалу мы не очень умеем опираться на GPT. Наш опыт работы с машиной все еще ограничивается максимумом поисковиками. Вводим запрос, получаем список статей, видео и так далее. А вот то, что мы сами можем сконструировать схему получения ответов, наш мозг еще пока не понимает, не привык, не охватывает.